Он не подавал на раздел имущества. Вещи поэтому были мои. Но должно же было хоть раз сработать в нем хапанье. За 2-то бездомных года. Я так и сказал «хападне», обмолвился, само вырвалось. Шутка ли? Все мое рассыпалось на глазах. «Какое хапанье?» «Ну, так, это... так. Это про деньги», — залепетал я. «Но ведь не был же он тогда уверен, что станет Старохатовым». «Не знаю. Знаю только, что за 4 почти года, которые мы прожили, я заметил в нем лишь одно чувство к деньгам. Брезгливость. Вот именно, черным по белому. И я почувствовал, что меня треснули обухом, притом не как-нибудь, а по темени, как бычка, обухом и без иллюзий. Если женщина, живя бок о бок, за 4 почти года ничего такого не учуяла, можешь считать, что не учует никто, потому что там нечего учуять. Но я держался. Когда факт сам по себе убедителен, у тебя еще остается возможность усомниться не в факте, а в человеке, от которого факт исходит. Значит, 2 этих года в Москве он бедствовал. Очень. А как вы это узнали? От моей мамы. Она жила в Москве. И мне сообщала все, вплоть до подробностей. Моя мамочка, она, знаете ли, была суровая женщина, без эмоций, как статьи вашей энциклопедии, только факты. А каким образом узнавала о нем она? Она вообще киношные круги отлично знала, всю подноготную, о каждом. Актриса? Да. Сейчас ее уже забыли. Я много спрашивал и на все получал исчерпывающие ответы, отстоявшиеся, как отстаивается со временем взбаламученная вода. Чистые ответы, прозрачные. Если бы за Старохатовым в первые московские годы послеживала и поглядывала подруга Алевтиновой или даже сестра, я мог бы сомневаться, попытался бы сомневаться, поискал бы за и против. Но что можно было выставить против всевидящей мамаши, которая без эмоций и которая похожа на том справочника? Тут можно было только одно — смириться. И я смирился. И, выждав минуту, пошел козырем, последним. Говорят, и я завис, как зависают перед шагом, когда неизвестно, куда ступишь. Он привез с войны какие-то вещички. У меня, должно быть, было поганое при этом лицо. — Что? — Вещички, — сказал я. — Вещички. Вы, оказывается, кое-что прослышали? Кое-что. И меня еще раз хлопнули по темени. На большом старинном комоде стояли гипсовые статуэтки копеечной цены, Ника Самофракийская, Аполлон Бельведерской и тому подобное массовое производство. Я даже разглядеть не успел их толком, так был посрамлен и ошарашен. Штук 6 дешевеньких статуэток, гипс, высота каждой 10-12 сантиметров. Подобрал на дорогах, проснувшийся на излете войны тяга к искусству. «Павел их купил на каком-то рынке в Австрии», — рассказывала Алевтинова. «А знаете, в чем он их привез?» «В чем?» «В вещмешке», — она засмеялась. Я тоже вымучен усмехнулся и тупо сказал. «Тяга к искусству». «Да, там на дорогах он очень ими дорожил, таскал за собой». А ведь гипс, бьющиеся вещи, как вы говорите, вещички. Я смотрел на статуэтки, не отрываясь, и не видел их. Они смотрели на меня и тоже не видели. Безглазые, античный стиль. Я спросил последнее, хотя уже угадал ответ. «Из-за них вы поскандалили при разводе?» «Да». «Почему?» «Он хотел их взять». «Как память?» «Да». Он ушел гол и босс. Единственное, что он хотел при разводе взять — свои статуэтки. Это я понял. Я спрашиваю, почему вы не хотели отдать? Она пожала плечами. Не знаю. И она рассказала, как было. Это было при людях, в присутствии знакомых, отчасти друзей. Одну из статуэток Старохатов и Алевтинова разбили в дребезги, не удалось даже склеить. Они вырывали ее друг у друга. Нервы были на пределе, и какое-то случайное слово привело к вспышке и скандалу. а знакомые и друзья следили, упадет статуэтка на пол или не упадет,